It's okay. В сентябре я снова начал ходить в школу, как и все нормальные люди. Без ужаса я думать об этом не мог, поэтому заранее занялся собственной терапией и дрессировкой. За лето я успел прочитать несколько учебников по клинической психологии в поисках лучшего выхода из своего невроза и остановился на когнитивно-поведенческой терапии. Частью этой терапии стало приобретение флажка на стену с надписью «It's okay». Именно эту фразу я пытался сделать своей жизненной философией. Она — первое, что я видел, когда утром открывал глаза, когда запирался в комнате и плакал. И там же, когда меня трясло от агрессии, от тревоги, от желания навредить себе или покончить с собой прямо сейчас. Тогда я упирался в нее взглядом и вспоминал: «Это нормально. Все, что я испытываю, нормально. Все, что со мной происходит, нормально. Это жизнь». Я постоянно начал носить с собой в чехле от телефона клетчатый листок с корявыми печатными буквами «Это нормально». Доставал его каждый раз, когда мне становилось плохо вне дома. Мне не становилось легче, но принять происходящее оказывалось проще. Так я научил себя выбираться в город, хотя бы иногда, хотя бы когда это действительно нужно. Научился заново доходить до школы. Научился сидеть на уроках в относительном спокойствии. Я чувствовал, что на самом деле нацепил на себя какую-то маску нормальности, что я лишь делаю все как нормальный. А на самом деле, в корне, ничего не поменялось. Мне все еще было плохо. Страшно. Тошно. Непонятно. Я составил план собственного суицида. Выбрал способ, место и слова для предсмертной записки. Просто так. На всякий случай. Так я себе это объяснил. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Так я повторял за дня в день учителям, одноклассникам, родителям, бабушке, Ване, Ярику. Все нормально. Нужно улыбнуться шире. Прищурь глаза. При естественной улыбке мышцы вокруг глаз напрягаются. Все нормально. Родители все равно замечали, что со мной что-то происходит. Я видел, как они тревожно переглядываются между собой, как понижает голос, когда речь заходит обо мне. И как не могут определиться, депрессия у меня или переходный возраст. Еще и это моя социальная изоляция. Лев навязчиво напоминал мне, что Ярик хороший мальчик и что с ним надо дружить. Я говорил, что это неправильно — дружить с кем-то через силу или только потому, что... так надо. Слава же советовал просто сосредоточиться на ком-нибудь другом. Обратить внимание на то, что происходит с другими, а не только со мной. Видимо, это было ненавязчивое предложение отречься от своего эгоцентризма. И тогда я придумал игру. Сейчас сложно сказать однозначно, почему мне захотелось поступить так, как я поступил. Возможно, мне не хватало в окружении людей из дружественной для ЛГБТ среды, с которыми можно было бы доверительно обсудить любые проблемы. Но если я скажу так, я совру. Рядом всегда был Ярик. К тому же Лена продолжила бы со мной общаться, если бы я сам до этого снизошел. Люди, которые могли бы меня понять, у меня на самом деле были. Но почему-то конкретно их я видеть рядом не хотел. И тогда я сделал следующее. Открыл небезызвестную группу поддержки для ЛГБТ-подростков, зашел в поиск людей по группе, выставил свой город и свою школу. Выпали 4 аккаунта, на 3 из которых не было личных фотографий. Да и имена, судя по всему, были выдуманные. А 4-й оказался реальным. Я даже узнал этого парня — Глеба. Точнее, просто вспомнил, что его лицо мелькала в школьных коридорах. Учился он в 9-м, на класс старше, хотя внешне выглядел на 7-й, невысокий, с кудрявыми светлыми локонами и какими-то еще совсем детскими чертами лица, неравномерно усыпанному веснушками. Если посмотреть со стороны, можно подумать, что его светлая душа вышла из детских сказок про Иванушку. Но я сразу заметил следы серой пыли у него под глазами. Такая была у Вани, пока он не бросил курить. И едва заметную лукавость его приветливой улыбки. Несмотря на милейшую детскость, Глеб любил напускать на себя показную альфа-самцовость. Наверное, потому что всегда был в окружении девочек. Я скачал себе расписание его класса и каждую перемену, будто бы случайно, всегда находился неподалеку. Если он выходил из класса, то, как правило, был в компании одних и тех же девочек. Если не выходил, сидел за партой и копался в телефоне. Я не любил, когда он оставался в кабинете. Мне было важно на него смотреть. И в этом странном шпионаже я все пытался понять, какой он, что любит, случайный ли он человек в той группе. Может, я замечу что-то, что его выдаст? Но, в общем-то, ничего не замечал. Через неделю я уже знал его расписание лучше своего собственного. И еще знал, что в субботу он ходит в школу на факультативные занятия в театральный кружок. Я даже знал, где он живет, потому что однажды шел за ним после уроков до самого дома на расстоянии 5 метров. И даже удивлялся, как это он еще ни разу не подошел и не спросил, что мне от него нужно. Неужели правда не замечает? Слава был прав, что если заинтересоваться внешним миром, а не внутренним, то здорово отвлекаешься. Эта игра в разведчика разнообразила мне начало учебного года, сделав ожидание каждого следующего школьного дня интереснее. Как же там жертва моего шпионажа? Спустя еще неделю от пустого глазения на расстоянии мне стало скучновато. Поэтому я решил, что нужно записаться в театральный кружок. Я ведь занимался раньше в похожем. Как раз несложно будет адаптироваться. И самое главное — это шанс познакомиться с Глебом. Люди из разных классов собирались в школьном актовом зале, сдвигали кресло к стене и в центре полукругом выставляли стулья. Не помню уже, что мы там делали. К театру, как к хобби, мой интерес тогда остыл, а потому упражнения я не запоминал и все сверлил глазами Глеба. Но повода заговорить никак не подворачивалось. Мне помог случай. Когда на одном из занятий мы обсуждали Пушкина, Татьяна Леонидовна, руководительница студии, вдруг предложила Глебу прочитать его стихи. Он охотно согласился и прочитал 2 четверостишья. Что-то про осень и хмурую пору. Мне стихи не очень понравились, но как-то интуитивно я почувствовал, что это мой шанс вступить с Глебом в разговор. И когда нас попросили высказать свое мнение, я ляпнул. Тупые стихи. Не то чтобы я прямо так про них подумал. Я скорее решил, что они слабые и на настоящую поэзию не тянут. Но чтобы заговорить с Глебом, нужно было сказать что-то хлесткое, яркое, чтобы невозможно было кивнуть или промолчать. Как и ожидалось, Глеб спросил. «Почему?» «Потому что они топорные», — ответил я. «Ах, осенняя пора, ах, птички улетели. Никакой глубокой мысли, просто шаблонность». Глеб так растерялся, что меня тут же кольнула совесть. И я чуть было не прибавил. «Ладно, извини, я просто пытаюсь познакомиться». Он сел на место, и какая-то девочка сказала мне, что я хамло. Глеб притих до конца занятия, так что, в конце концов, я действительно не удержался и сказал ему: «Прости, я иногда бываю дураком, просто не умею нормально знакомиться». «Это ты так со мной познакомился?» — беззлобно усмехнулся Глеб. «Попытался», — улыбнулся я в ответ. «Меня зовут Микки». «А?» — слегка удивился он. «Интересное имя. Как у героя в одном сериале. Бесстыдники», — кивнул я. Фразу «имя, как у Микки Милковича» я слышал десятки раз, но всегда от девочек. От девочек, которым обычно очень нравилась концепция однополых отношений, и потому им особенно нравился этот персонаж. У парней же никогда не было такой ассоциации. Глеб оказался первым. И тогда я понял, что в группе для ЛГБТ-подростков он оказался не случайно. И чтобы окончательно подтвердить гипотезу, я сказал: «Он интересный персонаж». «Да, только...» Глеб как-то смущенно опустил глаза, не договорив. «Гей», — закончил я фразу за него. «Но это ведь неплохо?» Глеб быстро на меня посмотрел и снова улыбнулся, соглашаясь. «Все понятно. Все понятно. Но зачем мне это надо было понимать? Весь мой глупый шпионаж дошел до своего логического завершения, и на этом мой запал разведчика должен был угаснуть. Что я в сущности хочу от этого Глеба? Однако мне почему-то ужасно не хотелось прекращать эту странную игру, эту слежку на переменах, эти глупые провожания до дома на расстоянии 5 метров, конечно. И когда я решил, что в следующий раз в студию не пойду, Глеб вдруг сам перехватил меня на перемене и спросил, приду ли я в субботу. И в глаза мне заглянул. А у него глаза синие-синие, специально, чтобы в них тонуть. И я сказал: «Приду». Он улыбнулся и отошел. А я будто очнулся. «Приду? Это я сказал?» Ну и пришел, конечно же. А мог бы и не приходить. Мало ли у человека причин, чтобы не приходить. Мог бы потом отпереться как-нибудь. Все равно мне вся эта театральная деятельность больше не интересна. Но все равно пришел. Да еще и одним из первых, потому что знал, у 9 класса последний урок география. И ведет у них Людмила Тимофеевна. Она добрая и всегда с последнего урока отпускает пораньше. И значит, Глеб придет самым первым. А если я тоже приду одним из первых, то смогу занять место рядом с ним. Или напротив. Если напротив, можно будет незаметно пялиться на него все занятие. А если рядом, то пялиться вряд ли получится, зато можно будет коленями касаться. «Коленями касаться». С отвращением повторил я собственную же мысль и решил: «Нет, коленями касаться с ним не буду. Сяду напротив, чтобы пялиться». Думаю, взгляд у меня тогда был не из дружелюбных, потому что я на себя злился. Не понимал, какого черта мне надо. 100 раз этого парня в коридорах видел. Ни разу желания таскаться за ним не возникало. А как узнал, что он подписан на ЛГБТ-группу, так крышу сдвинуло. Что изменилось-то от того, что я узнал, что он гей? Или би? Или еще там кто? Ничего! Ничего не изменилось! Прекрати смотреть! Не прекращал. 10 раз мы столкнулись взглядами прямо глаза в глаза, потому что он тоже на меня смотрел. Правда, я тут же отворачивался. А он нет. Продолжал меня разглядывать. И я это чувствовал, и от этого вся ситуация становилась еще глупее. А еще у них там в этом актовом зале было жарко. Ах, так жарко. Никогда раньше не замечал. После занятий мы вышли из школы вместе. Как-то так получилось, что рядом пошли. Он спросил: «Тебе в какую сторону?» «А мне, вообще-то, в другую сторону. Совсем не туда, куда ему. Но я знал, где он живет. Я знал, куда надо показать, чтобы пойти вместе с ним. И именно туда и показал». Он обрадовался. «Пойдем тогда вместе». Мы болтали о какой-то ерунде, уже не вспомню о чем. И он еще несколько раз сказал, что я отличный собеседник. А мне казалось, что я весь какой-то поглупевший от его присутствия рядом. Когда мы дошли до его дома, он спросил, где мой дом. И я неопределенно махнул рукой, мол, дальше. Тогда он сказал: «Ну, я пошел. Пока». «Пока», — сказал я. Глеб вроде бы хотел отойти от меня, но вдруг спросил. «Ты обнимаешься с друзьями на прощание?» «У меня вообще-то нет друзей, но я сказал...» «Да». «Обнимемся?» «Да». У меня вдруг голос сел. «Ну почему? Почему я такой неловкий и разговариваю, как робот?» Глеб подошел ко мне, обнял за талию и прижался крепко-крепко. Я этого никак не ожидал. Я видел, как обнимаются друзья, даже девочки. Обычно они делают это за плечи. Родители обнимают меня за плечи. Бабуля обнимает за плечи. Даже Лена обнимала за плечи. А это что за прижимание? Я стоял как истукан и ничего в ответ не делал. Ждал, когда он меня отпустит. Потом мы еще раз сказали друг другу «пока». Я не дал ему понять, что посчитал такое объятие странным. Или приятным. Или волнующим. Я тогда сам ничего не понял и ничего не сказал.